Глава 3. Руслана. Он мой преподаватель. Какого черта? Что еще за дурацкое совпадение? То, что случилось сегодня, вполне обычное явление для тесного городка Вильянди, откуда я родом, и все друг друга знают в лицо, но никак не для Нью-Йорка, где подобное стечение обстоятельств можно принять за магию, чудо или проклятие. Да, проклятие, потому что надменный мистер, я знаю все о теории Лапласа, просто раздавил меня, не дав возможности собраться с мыслями и как минимум в себя прийти от шока. Сказать, что я была обескуражена и растеряна, когда увидела Алекса в центре аудитории, как заменяющего мистера Адамсона преподавателя, значит не сказать ничего. Мне стоило огромных физических и моральных сил подойти к нему уверенно и дерзко, как я и планировала. Но на деле мои ноги превратились в вату, и я едва ли не упала с высоты своих лодочек. Надеюсь, Джордан не заметил, как дрожали мои колени и губы, ведь мое волнение было вызвано вовсе не страхом перед экзаменом, а его присутствием. Но еще большим проклятием станет для меня то, что своим провалом я подписалась на целый месяц изощренной пытки. Я буду видеть его каждый день и чувствовать эти невольные предательские и болезненные спазмы, сдавливающие грудь в тиски, когда чувствую на себе испытывающий взгляд Алекса Джордана. Трудно описать словами, но его глаза не оставляют меня в покое. Я не могла выкинуть утреннюю встречу из головы, даже когда шла на занятия и повторяла главные цитаты из своего проекта, которые должны были спасти меня на защите. Черт, не было ни секунды, чтобы я не думала о своем спасителе, и мысли о нем изводили мне нервы и просто душили, потому что глубоко в душе я жалела, что оставила его утром в кофейне. Между нами возникло то самое притяжение, которого я никогда прежде не испытывала. Вспышка, искра, безумный интерес друг к другу с первого взгляда. Не знаю как, но Алексу удалось пробудить в моем сердце странное и незнакомое мне до сегодняшнего дня чувство. Легкий трепет в груди и желание бесконечно узнавать человека, который пьет с тобой по утрам кофе. Я себе столько нафантазировала, если честно, что мы снова случайно встретимся, и окажется, что нет у него ни жены, ни второй половинки. И будем не только кофе по утрам пить. Дура! Неудивительно, что когда я вошла в класс, то чуть не задохнулась от ужаса, встретившись с не менее ошеломленным взглядом карий зеленых глаз. Однако Алекс быстро скрыл свои эмоции за непробиваемой маской, а вот я не смогла подавить табун мурашек, которые атаковали мой затылок, спину и руки. С первой секунды нашей встречи я потерялась в его взгляде. Слегка отстраненный, задумчивый, холодный и в то же время такой пристальный. Взгляд человека, который, казалось бы, знает о тебе все, считывает все тайны души, как с листа. Мне почему-то не хотелось быть для Алекса открытой книгой. Может, поэтому я и ушла из кофейни. А теперь я для него лишь вертихвостка, которая вместо того, чтобы взяться за ум, занимается ерундой и пытается сдать экзамен не благодаря своим знаниям, а с помощью флирта и красной помады. Позорище! Неужели грёбаный Лаплас был прав? Если бы мистер Адамсон не заболел, я бы больше никогда не встретила Алекса и наверняка бы забыла его уже через неделю. Или нет? Искала бы я его в толпе безликих лиц и равнодушных взглядов среди каменных джунглей Нью-Йорка. Ходила бы в нашу кофейню каждое утро, говоря себе, что направляюсь туда только за чашкой кофе, а не в надежде встретить этого мужчину. Сейчас это уже не важно. Ближайший месяц я его точно не забуду. Я даже не знаю, что хуже. Тот факт, что у единственного мужчины, который мне по-настоящему понравился, есть женщина, или то, что он мой преподаватель. А как вам такая новость, что он старше меня лет на 10? А, нет, стойте. Есть кое-что еще хуже и обиднее. Судя по тому, как он хладнокровно растерзал меня в аудитории, Алекс совершенно ко мне равнодушен. Как бы я ни пыталась очаровать его, он оставался холоден и непреклонен. Его откровенное, броское пренебрежение рождало внутри меня волны негодования и душевного диссонанса. Казалось, что утром я общалась совершенно с другим человеком. Черт, от этого только интереснее. Направляясь в сторону столовой, прикладываю тыльные стороны ладони к горячим щекам, ощущая, как они пылают изнутри от волнения и перенесенных переживаний. Неужели это я? Уверенная в себе девушка, знающая себе цену, я всегда находила общий язык как с парнями, так и с мужчинами и с любыми преподавателями. Не помню, чтобы кто-то доводил меня до предобморочного состояния. Алексу удалось не просто меня смутить, а поставить в такое положение, когда даже двух слов связать не смогла. Боже, да знала я, что такой чертов детерминизм, хоть и работу действительно мне сделал, знакомый с параллельной группой и именно за красивые глазки. Я просто... Весь английский язык вылетел из моей головы, когда Алекс начал задавать мне вопросы, глядя на меня этим своим фирменным безапелляционным взглядом. Честное слово, взгляд экзекутора и палача, который любит поиграть со своей жертвой, прежде чем срубить ей голову на плахе. Словно это не он сегодня утром спас меня от смерти. Словно это не мистер Джордан, а кто-то безумно похожий на него, угостил меня чашкой кофе и, улыбаясь, рассказывал о своей жизни. Смеялся. Я до сих пор помню бархатистые, заинтересованные нотки в его низком голосе, который хотелось слушать вечно. И последнее. Пресловутый парфюм. Этот аромат действует на меня как наркотик, и я просто дурею, не в силах думать ни о чем другом, кроме как о желании уткнуться в его рубашку и бесконечно вдыхать, наслаждаясь ощущением мужского тела рядом. Божественный запах, превращающий меня в безумную кошку, надышавшуюся валерьянкой. Может, я еще больше думаю о нем потому, что он задел мою гордость и самолюбие. Как он мог не поставить мне зачет? Ему жалко было, что ли? Прежде только преподаватели за 70 могли устоять перед моей улыбкой, но с ними на поблажки и рассчитывать не стоило. Но он? Неужели? Может, он гей? У меня аж кончики пальцев начинают покалывать от необходимости срочно залезть на сайт Колумбийского и прочитать об Алексе Джордане всю доступную о нем информацию. Отвратительный, действующий на нервы звук отвлекает меня от мыслей об Алексе. Я не сразу понимаю, что звонит мобильный. Уныло поджимаю губы, вспоминая, в какую жалкую кучку осколков на асфальте превратился мой новый телефон, и нажимаю на кнопку «Принять» на старом с разбитым экраном. Снова копить, снова брать дополнительные рабочие смены, и снова не останется времени на то, что мне действительно важно. «Привет, моя милая!» Судя по голосу, папа в приподнятом расположении духа. И это хороший знак. Отец знает расписание всех моих экзаменов и звонит после каждого. Он одержим моими успехами. Не поймите неправильно. У меня самый лучший папа, и я его очень люблю. Но этот тотальный контроль... У меня зубы сводят каждый раз, когда я вижу на экране телефона его имя и предвкушаю, как уже через 5 минут буду сыта по горло его наставлениями, нравоучениями и сводом указаний о том, как мне нужно жить и что делать. И так всю мою жизнь. На невидимом аркане, на прозрачной, но от этого не менее тяжелой цепи, которой меня одарила родная семья. Лишь после того, как я поступила в Колумбию, малая часть свинцовых оков, сжимающих мои крылья, ослабла. Отец не последний человек в Нью-Йорке. У него своя строительная компания. Не самая масштабная, но стабильная и перспективная. И даже меня с Даниэлом, моим младшим братом, он рассматривает как некий бизнес и вложение в будущее. Следуя его гениальному плану, я рано или поздно должна отправиться на стажировку в его компанию, а в будущем продолжить дело семьи. И это будущее, нарисованное отцом, совершенно не совпадает с моими истинными желаниями. Уверена, я такая не одна. Но от этого не легче, правда? Я вкладываю деньги в твое обучение, дорогая», недвусмысленно любит повторять отец. «Будь добра, ценить то, что тебе дано. Другие могут только мечтать о подобном уровне жизни», постоянно слышу от него я. Тем временем Дэн мечтает стать футболистом, но вынужден целыми днями изучать экономику и несколько языков. На самом деле Даниил давно обманывает родителей. Говорит, что ходит к репетитору по китайскому, а сам занимается футболом в частном клубе. И, черт возьми, он просто офигенно владеет мячом на поле. Его тренер не раз говорил мне, что он настоящий талант, бриллиант, нуждающийся в кропотливой и долгой огранке, и ему просто необходимо заниматься спортом серьезно и полностью посвятить себя футболу. И я с ним согласна. Нужно быть совершенно слепым, чтобы не заметить, что по полю Дэн не бегает, а летает и всегда забивает минимум по одному голу в матчах с другими подростковыми клубами. Отец, конечно, считает, что футбол – это бессмысленное времяпровождение, как и моя игра в писателя. Для него мое сочинительство не более чем увлечение, хобби. Он считает, что написать хорошую книгу я могу и учась на факультете, от которого меня тошнит, и даже не представляет, сколько энергии, труда, а главное времени необходимо для того, чтобы составить действительно стоящий сюжет, приправить его крышесносными эмоциями, живыми диалогами, яркими персонажами и чувственной эротикой. При всем нужно еще придать истории объем, глубину и смысл. И отредактировать рукопись раз пять, прежде чем она дойдет до зрителя. Задача куда сложнее, чем сдать дурацкие экзамены. И важнее лично для меня, но отцу этого не понять. А мачеха, несмотря на то, тайно поддерживает нас с братом, но никогда не станет перечить и что-то доказывать папе с глазу на глаз. «Как прошел твой экзамен? Можно поздравить мою отличницу?» На русском спрашивает отец, и по его голосу я чувствую, что он улыбается. Расстраивать его совсем не хочется. «О, да, пап, но сегодня я получила Б!» Уверенно вру я, наконец, заходя в столовую. Здесь так шумно, что я едва его слышу, а значит, будет повод поскорее закончить наш разговор и мою ложь во благо. «Ну, ты же не перестанешь получать стипендию?» «Пап, я давно ее не получаю». «Конечно, я не произношу этого вслух». «Не перестану». «Лана, ты же знаешь, что мне для тебя ничего не жалко, но ты должна знать счет деньгам», строго добавляет он, вновь начиная меня воспитывать. «Я ничего у тебя и не прошу», начиная закипать, выдыхаю я. И это правда. Я почти полностью содержу себя сама, еще и Даниэлу на футбол добавлять умудряюсь. «Я просто напоминаю, только правильная мотивация поможет тебе больше трудиться и стать востребованным специалистом в своей области. Ты возглавишь один из филиалов Mason Corp, и все дороги перед тобой будут открыты. Все твои мечты сбудутся, Руслана», вдохновленно обещает папа, а я возвожу взгляд к потолку, до скрипа сжимая в руке старенький телефон. «Нет, пап, сбудутся все твои мечты. Мои же покроются пеплом в тот день, когда я сяду в кресло управляющей одного из филиалов строительной компании. Это даже звучит жутко скучно. Наверное, для меня это подобно маленькой смерти. А как еще назвать состояние, когда в человеке погибает истинное я? Это буду уже не я». «Да, пап, обязательно возглавлю», – скучающим тоном отвечаю я, рассматривая свой красный лак на ногтях. Мне не терпится закончить разговор, но я не хочу показаться грубой и неблагодарной дочерью. Я тысячу раз рассказывала своим близким о том, что действительно важно для меня, но всегда натыкалась на твердую, непробиваемую никакими словами и аргументами стену. Вот и теперь я решила молчать. Едва ли родители обрадуются, если узнают, что их дочь ночами не вылазит из-за ноутбука, описывая очередной невротический приступ героя с раздвоением личности или, того хуже, эротическую сцену далеко не самого романтичного характера. «Пап, мне нужно бежать на лекцию, Обрываю я, попутно заполняя свой поднос едой. Надеюсь, мы скоро увидим. Да, очень-очень скоро. Передавай привет Стелле и Дэну. Я очень по вам скучаю. Бросаю я и кладу трубку. Я действительно по ним скучаю. Но сейчас, когда моя учеба в Колумбийском висит на волоске, я не хочу видеться с ними. По телефону врать легко, но глаза сразу же выдадут меня отцу. И я не хочу видеть их осуждающие взгляды. Всю жизнь они оставляли на мне невидимые шрамы. И несмотря на то, что я жила словно принцесса в хрустальном замке, у моей жизни была и есть обратная сторона – полное отсутствие свободы выбора. Свобода выбора является для нас исходным материалом того, что мы видим, того, что мы слышим, того, что мы ощущаем. Но что, если мы не выбираем того, что желает наша душа или личность, а делаем определенный выбор только потому, что родились собой, а не кем-то другим? Предопределена лишь наша уникальность. Что, если у нас есть только иллюзия свободы выбора? Мое «я», моя природа и даже мое элементарное желание посвятить себя творчеству – вот что действительно предопределено и то, чему я не могу противостоять. Я не могу поступать иначе. В мыслях вспыхнули знакомые строки одного из философов, которые я прочла, когда искала материалы для написания своего романа. Человек может делать то, что он желает, но не может желать, что ему желать. Почему все это не пришло мне в голову раньше? Все мои знания, красноречие и уверенность куда-то пропали на экзамене. Алекс наверняка уже поставил на мне незримое клеймо поверхностной, глупой, куклы. Обидно. «Боже, Ру!» Вздрагиваю, когда недовольный голос подруги отрезвляет меня от подобных рассуждений и самокопания. «У тебя такой вид, словно ты о квантовой физике думаешь». Подруга приподнимает идеально изогнутые брови и взмахивает длинными светлыми волосами прежде, чем сесть напротив за мой столик. «Кстати, я защитила проект на Б, представляешь? Я же работу из интернета скачала». Поулыбалась этому Джордану, заговорила ему зубы. «Все бы экзамены были такими легкими, правда?» Кейт закусывает губы, внимательно разглядывая меня. Надеюсь, она не замечает, как на моем лице отображается единственное и острое в данный момент желание – выпустить коготки и расцарапать ее милое личико. Подруга ведь знает, что я не сдала, и специально меня дразнит. «Что?» – все еще находясь в ступоре, переспрашиваю я, со злостью размазывая остывшую еду по тарелке. «Не может быть. То есть ей мистер Джордан поставил зачет, а мне нет?» Мстительный подонок. Все-таки в моем сегодняшнем фиаско виноват недопитый кофе. Или ему просто понравилась Кейт, а я оказалась недостаточно хороша. Черт, даже я не могу отвести от нее взгляда. Конечно, и он не устоял. Одно радует. Значит, он все-таки не гей. «Мистер Джордан поставил мне зачет», самодовольно повторяет она. «Проснись, Лана». Кейт щелкает пальцами перед моим лицом, и я, наконец, натянуто улыбаюсь, запихивая в рот как можно больше холодной брокколи. Гадость, но что не сделаешь, чтобы не отвечать подруге? У меня сейчас даже аппетита нет. Настолько меня задевает вся эта ситуация. Поздравляю, это здорово. Искренне порадоваться за подругу не выходит, и я сама не понимаю, что со мной такое. А мне строчки писать целый месяц, у него на лекциях. «Я тебе завидую, дурочка!» Переходит на шепот Кейт, слегка прикусывая нижнюю губу. «Он просто секс, правда? Мурашки по коже!» Подруга ерзает на стуле, заливаясь румянцем. «Кто?» Я сильнее сжимаю вилку в руке, впиваясь в Кейт цепким взглядом. «Руки прочь! Он мой!» «Черт! Да какой мой? Видеть его не хочу! Мне вообще нельзя защищать экзамен у Алекса. Как бы хорошо я к нему не подготовилась, через месяц я все равно потеряю дар речи, когда снова окажусь так близко к нему. Я и русский язык забуду, не то чтобы английский». «Мистер Джордан, Ру!» что с тобой такое? Ты какая-то растерянная. Не расстраивайся ты так. Никто тебя не исключит раньше времени. Он же дал шанс пересдать. Рэйчел Строу, он и этого шанса не предоставил, но она вообще на пары не ходила. А знаешь, я не думала, что в жизни он еще более привлекательный, чем на экране телевизора. Продолжает тараторить об Алексе подруга, словно специально давя на больное. На экране телевизора? Он же преподаватель, а не звезда Голливуда. Хихикаю я, хотя мистера Джордана вполне можно представить в роли какого-нибудь фильма с научным уклоном. Уж больно идеально ему подходит роль непоколебимого умника или обаятельного непризнанного гения. Или молодого доктора Хауса. «Ну ты даешь! Ты правда не знаешь, кто он?» усмехается Кейт, жуя протеиновый батончик. «Я часто видела его в Колумбии. Обратила внимание еще давно, после того, как посмотрела один фильм. Помнишь, я тебе рассказывала? Называется «Last Victim». Была в диком восторге. А какой там главный герой? Он еще у меня 3 месяца стоял на рабочем столе и глаза тебе мозолил. Не помнишь?» «Не-а, и что дальше?» Напрягаюсь я, замечая влажный блеск в глазах подруги. «Я потом взялась за книгу, снятую по этому фильму. И угадай, кто ее автор?» «Алекс Джордан!» Она снова щелкает пальцами, и я вздрагиваю, каждый раз испытывая жуткое раздражение, когда она кривляется. «Прочитала всего за 2 дня. Ну, ты понимаешь, для меня это чертовски быстро. Я ведь ничего тяжелее ВОК в руках не держу. 3-ю ночь я потратила на то, чтобы прочитать несколько интервью Алекса Джордана и посмотреть с ним пару пресс-конференций. Ох, он там такой!» Она томно прикрывает веки, еще больше действуя мне на нервы. «У него тогда волосы длинные были, слегка небрежная прическа, весь такой плохой мальчик. Хотя в роли строгого преподавателя он мне тоже нравится. И не мне одной, конечно. Даже обидно, что он преподает у нас и совершенно невосприимчив к флирту. Что ж, после сегодняшнего экзамена я, можно сказать, познакомилась с человеком, который написал мой любимый роман. Я начинаю кашлять, ощущая, как капуста буквально застревает в моем горле. Мужчина, который меня спас. Мой преподаватель. Популярный, успешный писатель. И все это один человек, который внезапно появился в моей жизни. К такому жизнь меня не готовила, черт возьми. Нелюбимый роман. А единственный роман, который ты читала, не замечая, как, срываясь на грубость, парирую я. Не занудствуй, стерва, у тебя просто давно секса не было. Лучше отсутствие секса, чем спать с теми придурками, которые думают только о себе. Я киваю в сторону шумного столика, за которым сидят ребята из баскетбольной команды, в том числе Колин и молодой человек Кейт. То есть он писатель? «Серьезно?» – снова перевожу тему я. «Ага, и не какой-нибудь, а номер 1 в 2015 году по версии журнала «Нью-Йорк Таймс». Понятия не имею, что он делает в Колумбии, да это и не важно. Главное, что... Как думаешь, он так же, как Адамсон, не против легкого флирта, а может и чего-то большего?» Кейт проводит рукой по своим волосам и устремляет мечтательный взгляд в сторону. «Кейт, он наш преподаватель. Но мы же скоро закончим философию и...» «Нет, даже не думай. О чем мы вообще говорим? У тебя есть парень?» Возмущаюсь я, и в эту же секунду рядом со мной садится Колин и крепко прижимает к себе. Сначала я теряюсь, потому что чувствую, как от Колина исходит знакомый опьяняющий аромат, и даже утыкаюсь в его шею, вспоминая сегодняшнее утро. «Черт! Он даже голову мою держал так заботливо. И как умудрился все просчитать, уберечь меня от сотрясения мозга, словно и правда предвидел нашу встречу наперед. Кидаю взгляд на пролет между столами и понимаю, что это не парфюм Колина. Медленной, уверенной походкой палача, который только что покарал несколько неготовых к экзамену душ, по проходу идет Алекс Джордан. Он снял свой пиджак, Но черт, лучше бы он этого не делал. Смотрю, как бугрятся мышцы под белой, плотно прилегающей к его мощному телу белой рубашкой, и задерживаю взгляд на поблескивающих серебром запонках и дорогих часах, что стоит куда больше моего телефона. Он выглядит запредельно, мужественно и чертовски сексуально, особенно на фоне набивших оскомину парней, в которых нет еще ни капли мужества и мозгов. Конечно, я обобщаю, ведь далеко не все здесь такие, но лично у меня никогда не было мужчины. И большая буква здесь не случайна. Даже Колин со своими идеальными чертами лица и смазливой улыбкой теряет баллы своей привлекательности, когда я провожаю взглядом своего спасителя. Должно быть, я сошла с ума. Качаю головой, переключая свое внимание на Колина. Не уверена, что Алекс на меня смотрит, но просто стараюсь расслабиться и выкинуть из головы, наконец, все мысли о нем. Не знаю почему, но я позволяю Колину обнять меня еще крепче и сама не замечаю, как его рука спускается с моей талии ниже. «Да, детка, у тебя есть парень», — вторит мне Колин, слегка сжимая мою задницу в ладони. Я мгновенно отталкиваю его, испепеляя его недовольным взглядом. Кейт в это время увлечена своим бойфрендом Стивеном, который тоже присоединился к нам. «И он очень хочет позвать тебя в кино. Сегодня, в 17:30». Расплываясь в улыбке, снова пристает Колин. «И мне почему-то хочется согласиться. Да, он изменил мне, но мы могли бы остаться друзьями. Кого я обманываю? Мне просто необходимо снять стресс сегодняшнего дня. Я готова выйти куда угодно, хоть к папе на работу, лишь бы отвлечься от угнетающих мыслей о том, что меня могут исключить, а бросать свой роман, чтобы подтянуть учебу, я не намерена. Эй, кажется, тебе нужно на лекцию по философии сегодня вечером», напоминает подруга, и я хнычу, переводя взгляд на Колина. Он крутит на одном указательном пальце баскетбольный мяч, привлекая к себе внимание сходящих по нему с ума первокурсниц. Да уж, меня таким давно не впечатлить. О да, Кол, меня могут отчислить. Он снова пытается сжать меня в объятиях, но я вновь отталкиваю его, боковым зрением замечая, как Алекс скрывается в столовой для преподавателей. А после лекции напрягается Колин, практически вымаливая у меня внимание и время. После у меня работа, начинаю собирать вещи, даже не глядя на того, кто даже разговора со мной не стоит. Какая из них сегодня? Пою в клубе. А ночью? А ночью она опять будет стучать по клавишам и мешать мне спать, замечает Кейт, пряча улыбку за плечом Стивена. «Все еще занимаешься этой ерундой, Ру?» бросает Стив, заливаясь отвратительным гоготом, классическим для пустоголового спортсмена. «Стивен, хватит!» предостерегает Кейт, но уже поздно. «Я привыкла к подобному. О своем увлечении вообще лучше молчать. Но так уж вышло, что если в курсе Кейт, знают и все остальные». «Эй, ты не охренел так говорить?» неожиданно вспыхивает Колин, резко вставая из-за стола и наклоняясь к своему другу, тычет в его грудь пальцем. «Я впечатлена и удивлена, что он вступился за меня. Раньше он всегда злился, когда я предпочитала остаться дома и написать новую главу вместо совместного похода в кино или на вечеринку. А теперь защищает меня». «Разбирайтесь сами», — гордо вскидывая подбородок, я встаю из-за стола и спокойно удаляюсь прочь от этого столика. Как сказала Джоан Роулинг, писатель – одна из самых одиноких профессий в мире, и вам придется развивать в себе любовь к одиночеству. И с каждым днем я убеждаюсь в том, что она права. Мне бы хотелось поговорить с человеком, который действительно меня понимает, и мне казалось, что я его встретила. А теперь я направляюсь к нему на лекцию, как к преподавателю, и с хладнокровной решимостью вычеркиваю его из своих мыслей, как мужчину. Сделано. Я вхожу в аудиторию и сразу ощущаю его присутствие. Не удостоив мистера Джордана и взглядом, я сажусь на первую парту, чтобы у него не возникло никаких сомнений в том, что я примерная девочка и с интересом буду записывать каждое его слово в течение одного месяца. Ага, как же, новую главу писать буду, но он об этом не узнает. Первые полчаса лекции я собираюсь начать писать свою историю, но притягательный голос Алекса не дает мне сосредоточиться на мыслях главного героя моего романа. Я заслушиваюсь. Он рассказывает действительно интересно, но стараюсь не смотреть на Джордана, лишь изредка кидая короткие взгляды на своего спасителя. Еще одно совпадение. Сегодняшняя лекция, вторая теоретическая лекция о теории Лапласа. С основами теории мы ознакомились на прошлой лекции. Может быть, у кого-то остались вопросы? Да, непроизвольно срывается с моих губ, и, набираясь смелости, я смотрю в полные огня и любопытства глаза Джордана. «У меня». Алекс медленно приподнимает бровь, быстро оглядывая меня с головы до ног, заставляя мою кожу гореть. У меня даже сердце замирает, настолько он притягивает меня. «Слушаю, мисс Мейсон». Он поправляет галстук, и мне кажется, что это единственный жест, который выдает его волнение. «Как вы думаете?» Не свожу с него пристального взгляда. «В ситуации, когда, скажем, один человек спасает другого. Например, выталкивает на асфальт, когда на другого несется машина. Что это? Выбор человека или это тоже предопределено? Почему из десятков людей, которые находятся рядом, спаситель всегда один? Что это? Выбор спасителя или спасенного? Судьба? А вам не кажется, что... К чему вы клоните, мисс Мейсон?» Резко обрывает мои сумбурные рассуждения Алекс, и его брови резко сдвигаются к переносице. У него такой вид, будто еще немного, и его терпение лопнет, и он с позором выставит меня за дверь, забирая шанс на пересдачу. «К тому, что критики, о которых вы рассказывали на прошлой лекции, были совершенно правы насчет теории Лапласа, на мой взгляд. Я интересуюсь вашим мнением, так как признаю его более компетентным». Расплываюсь в мягкой улыбке я, кусая щеки изнутри. «Мое мнение таково, мисс Мейсон. Вы не были на прошлой лекции, и вам стоит внимательно слушать меня сейчас, а не пытаться поговорить со мной по душам. Алекс как-то странно на меня смотрит, а я сдерживаю еще более широкую улыбку, испытывая удовольствие от нашего маленького батла в аудитории». По залу проходит легкий шепоток, но мистер Джордан затыкает всех поднятием левой руки. «И все же», — настаиваю я, вновь привлекая к себе его внимание, «когда дело касается спасения человеческой жизни, это выбор одного, обоих, или это предопределенное событие, так сказать, записанное в книге жизни?» Уголки его губ, наконец, поднимаются вверх, но мистер Джордан продолжает издеваться надо мной. «Думаю, это отдельная тема для разговора, и я буду рад, если вы возьмете дополнительный проект на эту тему, мисс Мейсон. Жду от вас эссе на тему «Судьба или выбор, что правит человеком». Ухмыляясь, дает мне новую задачку Алекс, и я мгновенно закипаю от злости. Вот черт! И кто меня за язык тянул? Остаток лекции я полностью игнорирую Алекса. Даже взгляда не кидаю в его сторону. С остервенением пишу новую главу. Злость и ярость – как раз то, что мне сейчас необходимо. Давно такого не было. Пальцы сами летают по клавиатуре. Я не успеваю за мыслью, а мой герой как раз испытывает сейчас подобные чувства. Сцена получается живой и искренней. После звонка я быстро собираю вещи, чтобы поскорее свалить, но вновь слышу голос мистера Джордана. «Студенты, что пришли на штрафные занятия. Задержитесь. Я хочу проверить ваши лекции», — ледяным тоном приказывает Алекс. «Из таких студентов тут только я и еще один парень. Черт, он издевается? Садист он, а не писатель». Первый парень быстро показывает Джордану свои лекции и поспешно покидает аудиторию. Я судорожно сглатываю, осознавая, что мы с Алексом остались наедине. Нехотя открываю ноутбук, показывая ему начало лекции. «И это все?» – «Мисс Мейсон, Алекс с усмешкой глядит на полупустой экран. Чем вы занимались 1,5 часа? Вы издеваетесь? Я дал вам шанс!» Довольно жестко произносит он, и я вновь чувствую, как воздух накаляется, искрит между нами. Чувствую себя так, словно он специально ищет поводы поругать меня. Ему что, острых ощущений не хватает? Так может, с парашютом стоит прыгнуть? Вы сказали мне посещать лекции. Я пришла. Я что-то сделала не так? Опираюсь рукой на стол, едва заметно отводя бедро. Черт, не собираюсь я его соблазнять. Просто так хочется увидеть того Алекса из кофейни, а не этого мистера Зло. Хотя чертовски сексуального мистера Зло, от которого у меня мороз по коже и поджилки трясутся. Эссе пойдет вам на пользу, мисс Мейсон, и имейте в виду, на экзамене вам поблажек не будет. Если еще хоть раз я проверю вашу лекцию, а вместо текста увижу белый лист, вы будете недопущены. Взгляд Джордана медленно скользит по моему телу, но по выражению его глаз, скрытых коркой льда, я не могу понять, это взгляд заинтересованного мужчины или осуждающего меня преподавателя. Наверное, я веду себя глупо. В оправдание лишь скажу, что 20 лет – самое время для глупостей. Мне хочется топнуть ногой от обиды или наброситься на него, отомстив за то, что именно из-за него я буду вынуждена врать своей семье целый месяц. Когда я закрываю ноутбук на его столе, наши руки слегка соприкасаются, и этот импульс пускает жидкий ток по моим венам. Мы медленно поднимаем друг на друга взгляды, и на миг мне кажется, что он тоже это почувствовал. Что он смотрит на меня, как сегодня утром, а я испытываю безумную благодарность за то, что он все-таки спас меня. Приверженцем какой бы теории он ни был, в это мгновение я рада, что он меня выбрал. Или я выбрала Алекса, когда согласилась на чашку кофе. Не знаю, что на меня находит, но я совершенно забываю, что он мой преподаватель, и Колумбия совершенно не место для подобного. Я думала, вы меня поймете. Когда вы сказали, что писали, мистер Джордан, я думала, что вам знакомо то, что знакомо и мне. И поверьте, не только то, что я пришла на экзамен неподготовленной, помешало мне сдать его. Но с этой минуты я знаю точно, мне ничего больше не помешает. Надеюсь, он понял. Это мой недвусмысленный намек на то, что теперь я к нему равнодушна, или же некое прощание. Но даже если бы я предвидела то, что мой день закончится так, знала бы наперед все события, я бы все равно согласилась с ним выпить этот злосчастный кофе. Я бы все равно хотела прожить эти 1,5 часа абсолютной эйфории и счастья, всплеска адреналина в чертовом Coffee and Books. Это то, что было мне так необходимо. Почувствовать некий импульс, вдохновение, дыхание жизни. Наша встреча не закончится ничем хорошим. Запомните это. Но, возможно, даже такая маленькая встреча способна навсегда изменить целую жизнь. Почти эффект бабочки. «До завтра, мисс Мейсон», — хрипло выдыхает Алекс, и я замечаю, как резко опадает его грудь, и разворачиваюсь, чтобы, не дай бог, не произошло непоправимое. «Хорошего вечера, мистер Джордан». Я пулей вылетаю из кабинета, чувствую его взгляд на своей спине или чуть ниже. Между нами словно молния ударила. Совру, если скажу, что на доли секунд не представила, как сажусь прямо на его стол и обнимаю ногами широкий торс мужчины, плавно расстегивая белую рубашку. Все, хватит. Мне нужно остыть. Алекс. Забавная девчонка. По-настоящему забавная. И не в том плане, что Руслана Мейсон какая-то смешная внешне. Нет, с этим полный порядок. Я бы даже сказал, что нахожу ее чертовски сексуальной и уверен, что она прекрасно осознает, какое впечатление производит на противоположный пол. И мою недвусмысленную заинтересованность девушка заметила сразу. Еще в кафе. Я не слепой и наивный сопляк, чтобы не понять, что и там, и после в аудитории Руслана флиртовала со мной. В кафе ей просто хотелось произвести впечатление на взрослого мужчину, который, можно сказать, спас ее. проверить свои женские чары на более серьезном объекте, чем парни ее возраста, которым было бы достаточно короткой юбки и сложенных бантиком губ, чтобы всерьез увлечься девушкой. В аудитории мисс Мейсон не растерялась, надо отдать ей должное, и решила закрепить произведенное ранее впечатление. Она собиралась извлечь свою выгоду из нашего случайного знакомства. Только не учла, что со мной подобные наивные маневры не прокатят. Юность, красота, стройные ножки – это все, конечно, цепляет, но я ежедневно сталкиваюсь с сотней красивых лиц и соблазнительных женских тел, которые не прочь завести со мной интимное знакомство. И не потому, что я какой-то неотразимый альфа-самец, хотя, конечно, мне бы хотелось так думать, а просто потому, что в большом городе к сексу относятся куда проще, чем в моей родной Твери, где все друг друга знают в лицо. Утрирую, конечно. Руслана не собиралась соблазнять меня. Она решила немного поиграть, хотя химию, которая между нами возникла, нельзя игнорировать. Но это всего лишь инстинкты. В ее возрасте девушки придают им большее значение, чем следовало бы. Многие идут у них на поводу, а потом жалеют. Я помню себя в ее годы. Я не пытался думать и анализировать. И если испытывал желание и имел возможность, то не видел смысла отказывать себе в удовольствии. Парням в этом плане проще. Нам прощают разгульную молодость, а вот девушкам приходится быть более осмотрительными. Могу с уверенностью сказать, что если бы мне было 20, то я непременно бы поддался очарованию мисс Мейсон. Я бесчисленное количество раз становился объектом обожания симпатичных студенток, особенно если они знали, кто я. Конечно, чаще всего их интересовал не я лично, а тот ореол загадочности и былой успешности, который создала вокруг меня пресса. Быть кумиром для подрастающих, впечатлительных натур никогда не входило в мои планы, и до сегодняшнего дня мне даже в голову не приходило воспользоваться интересом очаровательной юной студентки к моей скромной персоне. Всему виной наше нестандартное знакомство и то, что мы успели поболтать до того, как я увидел Руслану в аудитории. В кафе мы были случайными знакомыми. Она говорила мне о том, что, я уверен, никогда бы не поведала своим приятелям-однокурсникам или даже родителям. Руслана была уверена, что никогда не увидит меня больше, и именно ее искренность и горящий взгляд, когда она говорила о своих писательских амбициях и мечтах, меня тронуло больше, чем демонстративная бравада с недвусмысленной попыткой использовать свои внешние данные для получения высокого балла за работу, к которой она не была готова. Лана выглядела такой обиженной и оскорбленной до глубины души, когда я, разгадав все ее маневры, поставил перед малособлазнительной перспективой каждый день приходить на мои лекции и наверстывать упущенное. Как преподаватель я могу с уверенностью сказать, что поступил правильно, но уверен, что Адамсон все-таки принял бы другое, противоположное решение. Не потому, что он более слаб перед женскими чарами. Вовсе нет. Специальность, которую получает мисс Мейсон, не имеет к философии практического отношения. Но если она собирается всерьез подумать над карьерой писателя, а не маркетолога, то ей необходимо развивать в себе такие качества, как усидчивость, ответственность и внимательность. Широкий кругозор и получение всесторонних знаний, навыков и опыта – ключевые инструменты для достижения успеха. Из всего вышесказанного выходит, что я отличный педагог, который заботится о будущем своей студентки. Снова герой и спаситель. А вот хрен, ничего подобного. Когда мне было дело до будущего моих студентов? Хоть раз? Не готовы? Пересдача, отчисление. Мне абсолютно все равно, как вы будете вылезать из ситуации, к которой привела ваша лень и разболтанность. Я не запоминаю имен и лиц. Провожу лекции, практически не глядя на студентов. Точно так же принимаю зачеты и экзамены. Я с легкостью пресекаю флирт студенток в коротких юбках, приходящих на пересдачу и хлопающих своими ярко накрашенными ресницами в надежде, что я растаю. Ничего подобного. И дело даже не в запрете отношений между студентами и преподавателями. Я бы нашел способ, как обойти систему. Есть масса вариантов сделать так, как хочется, и так, чтобы никто не узнал. Да, я знаю нескольких коллег, которые не только заводили интрижки со студентками, некоторые даже женились. Сумасшедшие люди. Не скажу, что мне совсем никогда не хотелось. За пару лет работы здесь было немало очень привлекательных и жутко настойчивых особ. Мне этот факт не льстит и не раздражает. За годы преподавательской деятельности в Колумбийском университете я привык к подобным вещам. Просто у меня с возрастом выработался инстинкт на красоток, от которых за версту несет неприятностями. Мне не нужны проблемы, обязательства, разбитые сердца, сопли, слезы, мольбы и угрозы. Но такой здравомыслящий я только пока трезвый. Разум иногда мне изменяет. Но там, где я обычно пью с друзьями или коллегами, проблемных женщин не бывает. Наверное, этот факт изгубил мой брак. Хотя, на самом деле, проблем было гораздо больше. И мои походы налево появились позже, чем мы с Анной стали чужими людьми. Конечно, она во всем винила меня, но я и не спорю. Быть женой писателя намного сложнее, чем может показаться со стороны. Я уходил в свой выдуманный мир на недели, месяцы, а она все время была рядом, настоящая, реальная, но я не замечал. Черт, почему я каждый раз возвращаюсь к самобичеванию? Какого хрена я не пытаюсь жить дальше? Извлеки свои плюсы из свободы, Алекс. Ты можешь каждый день трахать новую бабу, и никто тебе слова не скажет. Любит за пивом в пабе по пятницам рассуждать Диксон. Он живет со мной по соседству с женой и тремя детьми. И, наверное, завидовать моим бесконечным похождениям ему доставляет особое удовольствие. Я не пытаюсь разубедить его в обратном. Я не такой ходок, как он думает. Но иногда прецеденты случаются. Однако я точно не буду обсуждать свои приключения с друзьями, как бы им этого не хотелось, но зато не прочь послушать их байки и сказочные фантазии. Накидываю пальто и выхожу из кампуса. На ступеньках толпятся студенты небольшими компаниями и расходятся, завидев меня. Некоторые сверлят любопытными заинтересованными взглядами, другие с раздражением отворачиваются. Те, кому не повезло прийти на экзамен с пустой головой. «Приятного вечера, мистер Джордан», произносит высокая стройная блондинка, делая шаг в мою сторону. Светлые глаза пристально изучают меня с головы до ног, губы заискивающе улыбаются. Кажется, я видел ее раньше. Знакомое лицо. «И вам», киваю я и, не сбавляя темпа, спускаюсь вниз. «Меня зовут Мелисса, Мелисса Томпсон», кричит она мне вслед. «Да хоть Мата Хари, неинтересно». Пересекаю небольшую лужайку со скамейками, с фонтанчиком в центре и направляюсь к выходу. Наталкиваюсь на очередную группу студентов. Одна из девушек напоминает мне мисс Мейсон, но это не она. Просто похожий типаж. Заметив мой взгляд, брюнетка широко улыбается, демонстрируя красивые зубы и ямочки на щеках. «До свидания, мистер Джордан», произносит она с чувственной интонацией. «Мне хочется рассмеяться, но я заставляю себя вежливо кивнуть. Я думала, вы меня поймете. Когда вы сказали, что писали, мистер Джордан, я думала, что вам знакомо то, что знакомо и мне». Всплывают в памяти слова Русланы Мейсон, пока я двигаюсь в людском потоке по широкой улице. Я не беру машину, чтобы не тратить время на пробки. На Манхэттене быстрее передвигаться пешком. Полчаса быстрым шагом, и я дома. Небольшая разминка для мышц и 30 минут для всяких абсурдных мыслей не будут лишними. Да, Руслана, конечно, мне знакомо то, что знакомо тебе. Да, черт побери. Я знаю, что такое бессонные ночи, когда горят пальцы и дымится клавиатура. Когда забываешь, какой сейчас день, час, время суток. Не помнишь, когда в последний раз ел, пил, ходил в туалет. Это ужасное состояние сродни зависимости, одержимости. Но когда все только начиналось, я верил, что это дар, особенность, которая отличает меня от других. Мне было чуть больше 20, когда у меня появилась первая оконченная книга. Я был счастлив и горд, и мне хотелось писать больше, пробовать новые жанры. Что я и делал. Мне казалось, что ощущение свободы, которое испытываешь, заканчивая роман, и есть счастье и удовлетворение за проделанный труд. Но нет. 15 лет спустя я придерживаюсь других понятий в отношении того, чем я одержим. Талант, дар, особенность. Я больше в них не верю. Я ничем не отличаюсь от тех, кто просто смотрит кино и фантазирует о том, каким бы хотел увидеть свой финал. Телефон в кармане начинает вибрировать в тот момент, когда я открываю входную дверь. Я беру трубку, не глядя на дисплей. «Лёша, мне нужно, чтобы ты забрал Кристину с танцев. Я не успеваю», — слышу в трубке торопливый голос Анны. Опираюсь спиной на дверь, захлопывая ее и обвожу взглядом небольшой беспорядок в прихожей, который оставил утром. «Я тоже рад тебя слышать, Аня», — произношу, взъерошивая волосы и чувствуя себя смертельно уставшим. «Сейчас 7 вечера. Ты работаешь до 5. По-моему, понедельник и пятница — твои дни». «То есть ты отказываешься?» — повышая голос, спрашивает Анна. Я качаю головой, потирая переносицу. «Нет, просто спросил». «Хорошо, я заберу». «Захвати Марка по дороге. Я заеду за ними после 9 вечера». «То есть мне вести детей к себе?» Уточняю я на всякий случай. «Да. А ты против?» «Конечно нет, но...» «До вечера, Лёш». «Эй!» В трубке раздаются короткие гудки. Иногда она бывает такой сукой. Чёрт! Убираю телефон в карман пальто. Снова выхожу из дома, беру черный Бентли из гаража и еду за детьми. Кристина уже стоит на ступеньках в коротком голубом пальтишке, белых колготочках и с рюкзачком за спиной. Темные кудряшки заплетены в 2 аккуратные косички, торчащие из-под шапочки. Заметив мой паркующийся Бентли, она по-детски непосредственно хмурится, явно ожидая увидеть не меня. «Привет, малышка!» Наклоняясь, я целую ее в холодный капризный носик и беру за руку. Крис даже не пытается скрыть своего недовольства. Чем мне нравятся дети, они совершенно не умеют лицемерить и притворяться. Марк постарше, и он не так поддается внушению, как его сестра. А в том, что Аня способна неосознанно настраивать против меня детей, я не сомневаюсь. Не так давно к ней из России приехала мама. И я уверен, что они частенько перемывают мне кости в присутствии Марка и Кристины. «А где мама?» – спрашивает дочь. Я пожимаю плечами и веду ее к машине. «Хотел бы я знать», – выдыхаю я. «Давно ждешь?» «Нет, только вышла», – качает головой Кристина. Сажаю ее на заднее сиденье, пристегивая ремнем. «Сейчас заберем Марка и поедем ко мне. Ты не против?» Глядя в глаза дочери, спрашиваю я. Кристина снова хмурится, поджимая губы. «И к тебе опять придет эта мерзкая, тощая Стейси?» спрашивает она, заставляя меня удивленно вскинуть брови. Вот, значит, откуда ветер дует. В прошлый раз, когда Кристина и Марк оставались у меня на выходные, Стейси действительно заходила, чтобы обсудить кое-какие рабочие дела. Но время уже было позднее, и дети находились в своих комнатах, и, как я предполагал, спали. Мы со Стейс немного поболтали, выпили, и она задержалась буквально на 2 часа. Мы вели себя крайне тихо. Я никак не думал, что у детей такой чуткий слух. В следующий раз нужно быть осторожнее. Зато я теперь знаю, почему последние 2 недели Анна разговаривала со мной в таком резком тоне. Черт, она же сама меня бросила. Мне что теперь, сан монаха принять? «Нет, котенок, сегодня мы будем только втроем. К тому же мама обещала приехать». Я натянуто улыбаюсь, целую дочь в лоб и, выпрямляясь, захлопываю дверцу. Завожу машину и двигаюсь к следующему пункту назначения. «О, пап, привет!» Бодро приветствует меня сын, прыгая на переднее сиденье, оборачивается назад, бросая рядом с сестрой увесистый рюкзак с учебниками. «Салют, мелкая!» «Сам мелкий!» ворчит Кристина. Я невольно улыбаюсь, наблюдая за их короткой перепалкой. Я помню наши завтраки, когда мы еще жили вместе. Я возил детей на занятия утром, и мне доставалось самое тяжелое – собрать, накормить и разнять. Они постоянно ссорятся и спорят с тех пор, как Кристине стукнуло 2, и она поняла, что не является центром вселенной нашей семьи. Я скучаю по этим временам. Что бы ни говорила Аня, я был неплохим отцом. Не самым внимательным, рассеянным, но я старался. Главное ведь не то, чтобы не подгорела яичница, а носки на ребенке были одного цвета и куртка одета по сезону. Или я ошибаюсь? «Сегодня вроде мамин день, нет?» – спросил Марк, глядя на меня. «Я не видел всего несколько дней, а мне уже кажется, что он чертовски вырос. Я помню, как кормил его детским питанием с ложечки, когда он еще не умел ходить. Когда родился Марк, я заставил себя оставить на время любимое хобби и максимально посвящал свободные от работы часы жене и сыну. Мы были счастливы тогда, очень счастливы. Я работал аудитором в небольшой компании, Аня преподавала английский в школе. Обычно среднестатистическая семья. Жили в Твери, небольшом городке со старинными фонарями, узкими улочками и площадями, советскими трамваями и разбитыми дорогами. Уверен, там до сих пор ничего не поменялось. По крайней мере, мама заверяла меня, когда приезжала год назад, что город совершенно не поддается модернизации. Я пытался уговорить родителей переехать в Америку, но, к сожалению, они считают, что человек должен жить там, где родился. К тому же моя младшая сестра Лера живет с ними, и скучать им некогда. Валерию я тоже хотел перевести вместе с ее мужем и детьми, но она отказалась. Возможно, они правы. Америка не сделала меня счастливым. Я поддался мимолетному головокружительному успеху, позволив ему ослепить меня и изменить не в самую лучшую сторону. Но я не уверен, что жалею о принятом решении. Я никогда бы не простил себе, если бы не попробовал. И Аня бы не простила. Здесь для наших детей куда больше шансов добиться успеха в жизни, чем в Твери, которая не поддается модернизации. «Мама попросила забрать вас к себе. Заедет за вами, как освободиться», отвечаю я сыну на заданный вопрос. «Ну, конечно», раздраженно протягивает Марк и отводит взгляд. «Я отлично знаю сына, и сейчас мне кажется, он что-то от меня скрывает. Плавно трогаюсь с места и выезжаем на трассу. Марк, тебе есть, что мне сказать?» Проницательно спрашиваю я, но он уже замкнулся и явно не скажет мне ни слова. «Нет, нечего», – коротко отвечает он. «Может, пиццу купим?» «Мне нельзя», – важно сообщает Кристина с заднего сиденья. Я улыбаюсь, глядя на нее в зеркало. Настоящая маленькая принцесса. Танцы и пицца несовместимы. Тут я с ней согласен. «Никто тебе и не предлагает», – отвечает ей Марк. «Пиццу никому нельзя. Мама говорила, что такая еда портит желудок, является причиной избыточного веса». «Замолчи, зануда!» – обрывает сестру Марк. «Не ссорьтесь, мы заедем в кафе, а вы сами выберете, что будете есть. Договорились?» – спрашиваю я тоном миротворца. Дети согласно кивают. В итоге все сходятся на пицце. Выбираем самую большую с грибами, ветчиной, сыром и курицей и едем домой в состоянии предвкушения и хорошего настроения. И даже Кристина не возражает. Причем свою порцию съедает намного быстрее нас с Марком, запивая колой. Мы сидим на полу в гостиной перед плазменным телевизором. Я с пивом, дети с газировкой. На коленях тарелки. Идиллия, за которую соцслужбы внесли бы меня в список потенциально опасных родителей. «Если мама узнает, она тебя убьет», сообщает Крис. «Маленькая вредина». Я усмехаюсь, забирая у нее пустую тарелку и пластиковый стакан из-под колы. «А мы ей не расскажем. Мороженое будешь?» «Да», – радостно кивает Крис. Иногда так случается, что даже дерьмовое утро заканчивается вполне себе приятным вечером. Мы болтаем, смеемся, смотрим мультфильмы. Марк рассказывает о своих успехах в школе, Кристина показывает новые па, которые выучила на занятиях. А я думаю о том, что хотел бы каждый свой вечер проводить именно так. Время летит неумолимо. Я смотрю на часы, заметив, что Кристина начинает зевать. 10 вечера. Набираю Анну, но ее мобильный не отвечает. «Крис, пошли, я уложу тебя спать», – мягко говорю я, притягивая руку дочери. Она послушно вкладывает в нее свою теплую ладошку. «А как же мама? Она же приедет!» – сонным голосом спрашивает дочь, когда я накрываю ее одеялом. «Я ничего не менял в спальнях своих детей. Эти комнаты для меня неприкосновенны. У меня в доме бывают и вечеринки, и ночные гости, но в таких случаях я всегда запираю комнаты Марка и Кристины. «Останешься здесь. Я сам утром отвезу тебя в школу», – отвечаю я, гладя дочку по волосам. Я возвращаюсь в гостиную через пару минут. Сын сидит на диване, уткнувшись в свой телефон. «Где мама, Марк?» Присаживаясь справа от него, спрашиваю я. «Не думаю, что в лицее занятия длятся до 10 вечера, и она не берет трубку. Может, позвонишь ей со своего?» «Не буду. Я отправил ей сообщение, что тоже останусь у тебя. Я думаю, она сама перезвонит». Не поднимая головы, хмуро говорит Марк. «У нее кто-то появился?» Осторожно спрашиваю я. Сын напрягается и крепче сжимает телефон в руках. У меня падает сердце. Черт! Это не праздное любопытство. Я просто хочу понять, что происходит. «А чего ты хотел, пап?» Вспыхнув, неожиданно набросился на меня Марк. «Ты ведешь себя так, словно тебе 20, а не под 40. Маме тоже нужно устраивать свою жизнь». «Ого!» – нервно вырывается у меня. Я изумленно смотрю в расстроенное, пылающее лицо сына. «Это она тебе сказала? Ты бы такое сам не придумал». «Считаешь, что я дурак? Может, и она. Но я тоже не слепой. Я читал все статьи о тебе. Там нигде нет ни слова о нас, ни слова о маме. Только о твоих подружках и этом тупом фильме про извращенцев». «Ты смотрел фильм?» – хмурюсь я. «Тебе еще рано такое смотреть, Марк!» «Очнись, пап! Его даже первоклассники посмотрели!» Бросает он мне в лицо. «Наверное, ты очень гордишься своим творением. По мне, так это полное дерьмо!» Он вскакивает на ноги, убирая телефон в карман. «Я от потрясения даже двух слов связать не могу!» «Я иду спать!» – говорит сын. Я рассеянно киваю, находясь в легком шоке от тирады Марка. И как только дверь его спальни хлопает, звонит мой телефон. «Где тебя черти носят, Ань?» – рычу я в трубку, чувствую необходимость высказать ей все, что я думаю о методах ее воспитания и влияния на наших детей. «Сбавь тон, Леш!» – ледяным тоном осаживает меня она. «Я не могла позвонить. Я уже еду. Ты, наверное, забыл, что я не в получасовой доступности от дома работаю, а в Бруклине. Мне ехать больше часа туда и обратно. И это без пробок. Через 40 минут приеду. Разворачивайся. Дети спят. Я отвезу их утром сам». «Ты уверен?» – спрашивает она. И мне кажется, что я слышу в ее голосе облегчение. Хочется швырнуть телефон в стену, но я сдерживаю себя из последних сил. «Я уверен, но ты так и не сказала, почему так сильно задержалась». «Я обязана?» – высокомерно интересуется Аня. «Мы вообще-то женаты», – яростно напоминаю я. «О, ты еще помнишь об этом?» – насмешливо передергивает она. «Я собираюсь исправить это недоразумение в ближайшее время». «Что это значит?» – напряженно спрашиваю я. «Ничего не значит, Леш». Теперь в ее голосе появляются уставшие нотки. «Ничего нового. Мы давно разошлись. Пора оформить все официально». «У тебя кто-то есть?» Выдавливаю из себя вопрос, хотя Марк уже дал понять, что ответ будет положительным. «Да, и уже давно», подтверждает Аня мои опасения. «Что?» Гневно кричу я в трубку, чувствуя острое желание разнести в щепки стол, который пинаю ногой, и тот врезается в стену с грохотом. «Я тебя не спрашиваю, с кем ты кувыркаешься в нашей постели». «Ты сама ушла, я...» «Ты просто козел, Леш, признай это, и расстанемся друзьями. И еще, я не обязана перед тобой отчитываться. Я живу дальше, чего и тебе советую». «Отлично», – рычу я, – «удачи тебе». «Спасибо, что позаботился о детях. Доброй ночи. Пошла ты, а? Взаимно, Лёш. И снова эти долбанные короткие гудки. Чёрт, я не думал, что меня так взбесит мысль о том, что Аня кого-то найдёт. Блять, я понимал, что молодая красивая женщина не останется без внимания, но... На самом деле, мне всё время казалось, что наш разрыв носит временный характер, что ей надоест дуться, и она вернётся. Хотя нет, не казалось. Мне хотелось в это верить. В глубине души я понимал, что всё кончено, но не желал мириться с этим. И дело тут даже не в желании восстановить семью, а в отрицании и в чувстве вины, в осознании, что я всё разрушил, что на мне лежит львиная доля ответственности даже за то, что теперь моя жена встречается с другим мужчиной. И она приведёт его в дом, где живут мои дети. Теперь какой-то мудак будет готовить им завтраки, возить их в школу. Чёрт побери, свихнуться можно. И самое отвратительное во всём этом, что я ничего не могу сделать, ничего не могу изменить или исправить. Мне необходимо успокоиться, собраться, подумать. Мой брак рухнул не сегодня. Я жил последние 2 года один и не раз предпринимал попытки исправить отношения с женой, наладить контакт, построить мосты, вымолить прощение. Но ничего не выходило. Видимо, что-то между нами утеряно безвозвратно. Она меня разлюбила, разочаровалась, устала. Мы перестали слушать друг друга, разговаривать. Меня поглотила новая яркая жизнь, а Аня не хотела, чтобы я менялся. Новый я ее не устраивал, и, возможно, это стало началом конца. Человек, за которого она вышла замуж, разительно отличался от того, кем я начал становиться. Не сразу. Все происходило постепенно, неосознанно. Любые изменения не происходят внезапно. Это долгий процесс. Я превращался в раздражительного, циничного, замкнутого, погруженного в собственные мысли, забывающего про дни рождения детей и знаковые даты для нашей семьи недоумка. Все больше уходил в себя, теряя связь с реальностью. А потом неожиданный успех, переезд, мой псевдоним во всех газетах, репортажи, интервью, толпы поклонников, хвалебные отзывы критиков. Мы верили, что новая страна и популярность изменят нашу жизнь, сделав ее не только более качественной материально, но и оживит отношения. Так и было в первый год. Я был нарасхват, Аня занималась бытом. Дети просто радовались огромному дому и куче новых игрушек. А потом, когда первая волна эйфории спала, я понял, что должен двигаться дальше, что успех одной книги – это не предел моих возможностей. Я стал пытаться писать, но не выходило ничего дельного. Одна сплошная пустота. Я не слышал голосов, не видел новых героев. Словно портал, который был открыт мне ранее, захлопнул перед носом свою дверь. И тогда и начался затяжной творческий кризис, проблемы с алкоголем, раздражительность, вспыльчивость. Аня пыталась меня поддерживать на первых порах, но потом устала. У нее уже было 2 детей, и нянчиться со мной не входило в ее планы. Тем более, что более избалованного, неблагодарного и жесткого ребенка, чем я, невозможно представить. Период борьбы с моими тараканами и творческим кризисом для нее стал переломным, и она опустила руки, предоставив меня самому себе, заняв пост стороннего наблюдателя. И в ее глазах появился сначала холод, потом разочарование и пустота. Я видел это еще раньше, когда мы жили вместе. Она тоже старалась сохранить то, что от нас осталось. Мы проиграли. Оба.